В ее саду у пруда стоял высокий белый камень, привезенный еще отцом. Зимой камень был теплым, снег на нем держался. Когда Мария приходила, слетались снегири, дятлы, березы начинали шуметь, стряхивали непрочные листья, дул сырой ветер. В этом движении оживало то, что когда-то происходило в саду и в доме. Она снова получала поцелуи, ощущала прикосновение. Однажды он взял ее на руки, поднял к самому потолку. В Астрахани, когда она была уже беременной, Петр привез ей персидский халат, нарядил, обвязал голову челмой, нарисовал углем усы. Нельзя дотянуться до того, что было. Можно достать то, что будет, но она отворачивалась от будущего. Ей хватало прошлого. Тех минут было достаточно. Они набухали подробностями. Пускали ростки, заточенные в них события, звуки, краски, сохранялись, как сохраняется в семени весь облик цветка. Она перебирала эти минуты, взращивала их, его прикосновение. Кожа на руках была грубой, мозолистой, а формы безупречны, и пальцы, и кисть. Похоже, он смутился, обнаружив, что она девушка. Глаза его округлились, он что-то забормотал, умерил свой пыл. Она с улыбкой всматривалась в это воспоминание, в свой страх и в первое незнакомое наслаждение. Винный запах, и запах греха, и запах конюшни. От него часто пахло конюшней. Чем глубже она зарывалась в прошлое, тем больше находила там сладостных минут. Размахивая жезлом, он изображал тамбур-мажора, требовал, чтобы все топали в лад, начав игру, он вовлекал остальных. Всем маршировать, всем присвистывать, во время фейерверка от восторга хлопал в ладоши. Блики огней отражались на его лице, застревали в усах, высвечивали желтым блеском кошачьи глаза. Значит, она не в небо смотрела, а на него. Ей нравилась его детская страсть к играм. Граф Толстой, тайный советник, первый министр тайной канцелярии и прочее, скончался в каземате Соловецкого монастыря спустя ровно 4 года после кончины императора Петра I. Весть о его смерти в столице впечатления не произвела. Никого не занимали герои петровских времен, новые фавориты, новые домогатели взлетели на небосклон. Слава мира проходит быстрее, чем откажется потомкам. Княжна была единственной, кто сказал панихиду об усопшем. Вместе с Антиохом они со свечками в руках отстояли службу в Симеоновской церкви. Пел хор, пахло сырой одеждой, ладаном. Воск теплой коркой застывал на пальцах. Молимся об упокоении души раба Божьего Петра, да простится ему всякое прегрешение, вольное и невольное. Антиох покосился на сестру. Она кивнула. Да простится. А тогда не простила. Перед отправкой в Соловки граф послал за ней. Другие побоялись прийти. Ушаков убоялся, и Ягужинский убоялся, а она приехала. Старик сидел у каретного сарая. Двор его особняка был полон солдат. Конвой готовил воски к отправке. Во дворце умирала государыня Екатерина I, а тут, на Петербургском острове, не было ни беспокойства, ни молебнов во здравии. Здесь царила спешка, офицеры подгоняли солдат, приказ был от Меншикова отправляться в ссыльную дорогу немедленно, ни минут. Несмотря на теплынь, Петр Андреевич кутался в накинутый на плечи нагольный тулуп. Приговор оглушил его. Лишенный состояния, всех званий, он разом свернулся в сгорбленного старца. Увидев Марию, он потянулся к ней, схватил ее руки, стал целовать, благодарил, что приехала, не убоялась преданная душа. Недаром он всегда держал ее как родную, вместо дочери. Подарок ему Господь принес, в ней вся надежда его. Правильно князь Дмитрий ею гордился, и умом ее, и красой. Был бы князь жив, не допустил бы, чтоб так изничтожали верного слугу государя. И кто, вор, супостат, меньше, Меньшиков с государыней императрицей не дал проститься. Шутка ли? Его, слугу ближайшего, не допустили, оклеветали. Меньшиков подсунул ей бумагу, полную изветов, воспользовался, что царица сметалась в горячке, не весь что наушничал, заговорщиком изобразил, Каинова потомства, извратитель, вероломец, так выставить его, Толстого, забыли, какие услуги он оказывал, ах, как несправедливо! Мелкие слезы катились, застревали в седой щетине, он захлебывался, долго надсадно кашлял, клял светлейшего весь голос, не боясь дежурного офицера. Протянул Марии бумагу, его всенижайшее прошение ее величеству, заменить Соловецкую тюрьму на монастырь, хотя бы в Карелии или на Урале, не вынести ему Соловецкой зимы, стар он, немощен, и чтоб сына его, недоумка Ивана, пощадили. Ей Марии царица не откажет, княжна-заступница сумеет вымолить, иначе пропадет он, отправляют без деяла, драгоценности лишили, псалтырь, и тот не дают с собой взять. Мария отталкивала бумагу. Но вдруг глаза ее сверкнули, взяла бумагу двумя пальцами, медленно разорвала, с усилием еще раз бросила на землю, придавила ногой. — Ты что делаешь? Толстой вцепился в нее, почуяв что-то и, не понимая, не веря, боишься, за меня просить боишься, забыла, что я делал для тебя. Она губы стиснула, ответила ему таким взглядом, что он выставил руку. Заслоняясь, закричал, — Окаянная, купили тебя! Да что ж это творится? Кто замутил твой разум? Господи, за что, за что? Не будет тебе прощения, если отступишься от меня! Он схватил себя за голову, выл и стонал, раскачиваясь. — Прокляну, — сказал он вдруг обыденно и серьезно, пригрозил, что весь род Кантемиров проклянет. Голову к небу поднял, глаза закатились, взывал истово. С верой. В другое время Мария испугалась бы. А тут, как рассказывал Антиоху, слушала, удивляясь человеческой природе, произнесла спокойно, тихо. А младенец мой, младенец, помнишь, что ты с ним сделал? Покачивая головой, говорила, словно объясняла ему. Господь уже покарал графа. И еще сильнее покарает, и не меньше в тому виной. Сама не понимала, откуда в ней твердость такая была и уверенность, словно бы приговор зачитывала. Он замахал на нее руками, отгоняя нечистую силу, хотел остановить Марию, но она назвала грека. И еще раз, чтобы до него дошло, что Поликула объявился, в предсмертный час призвал ее и проклял графа. Толстой зажмурился, слышать не желая. Она поняла, что слова грека были правдой, да и не стал бы грек клеветать. Смерть стояла у него в головах, дожидаясь, когда он закончит признание. Смерть дала отсрочку, отступила перед его мольбой, из последних сил шептал в разброс, сколько денег получил, чем плод вытравлял, граф не свои деньги давал, известно, кто главный интерес имел, потому что граф получил себе прибыль, а государю доложили, чтоб от нее не ждал. Черты лица Поликулы обретали восковую прозрачность, застывали, взгляд туманился. Двигались только серые губы, и где-то еще в голове работал, спешил мозг. Тот настой, зеленый, тягучий, который он вливал ложками ей в рот, подтвердил Поликула. Она вспомнила сладко-вонючий вкус, ее вытошнило тут же у постели умирающего. Кто-то вытер ей лицо, она ничего не замечала. Тормошила грека, зачем, зачем это делали? Ничего другого уж не могла спросить, холодная бездна разверзлась, и она летела туда. Бедный разум не мог остановить ее, сознание пошатнулось. Если б не Антиох, она бы не вернулась. Она не хотела возвращаться к этим людям, к тому, что творилось в этом мире. «Зачем вы сделали это?» — повторяла она, когда к ней обращались. С того года волосы перестали виться. Туго зачесанные на пробор придавали ей строгий монашеский вид. Она вглядывалась в людей, словно что-то ища, и не находя.